Часть меня хотела, чтобы мои эмоции были там, где они всегда были, рядом с моим сердцем, а не там, где они, казалось, остались, в темном углу парка, через который я больше не хотела проходить даже при свете солнца. «Видишь ли, Мирон», — сказал профессор наконец, — «возможно, твоя гипотеза стала бы хорошей основой для статьи. Ни одно издание сейчас не думает об этом. Я в этом уверен. Никто не осмелится противоречить пресс». «О чем ты?» «Если в конечном итоге ты окажешься права насчет невиновности Джеймса Фостера, тот, кто опубликует эту статью, в глазах общественности будет носить медаль, от которой не откажется ни один главный редактор, поверь мне. До сегодняшнего дня я был главным редактором «Дейли». Я знаю, что происходит в руководстве таких газет. Имидж, доверие. Вот почему я ухожу. Я всегда был на шаг позади и поплатился за это. Такие смелые шаги. Вот что любая газета ищет в своих журналистах». «Но что, если он виновен?» «Мы в одном шаге от того, чтобы это выяснить, Мирон. Мяч уже на обруче сетки, и тебе нужно только подтолкнуть его. Разве ты не видишь?» «Но...» «Но как?» — недоуменно спросила я. «Самое ценное оружие любого журналиста — источник. У тебя есть его адрес из реестра сексуальных преступников. Ты можешь поговорить с его женой и подтвердить свою историю. Это делается не на ощупь. Нельзя просто так прийти и попросить рассказать всю историю. В этом и есть сенсация. Журналист-расследователь работает, подтверждая гипотезы, Мирон. И в твоем случае не хватает только «да» или «нет» от Маргарет С. Фостер. А для этого достаточно просто задать вопрос и понаблюдать за ее реакцией. Я была озадачена. Никогда раньше я не решалась на такой шаг, как беседа лицом к лицу. Во время учебы я выполняла задания, где брала интервью у однокурсников или профессоров. Иногда даже писателей или политиков, но всегда по телефону. «Ты сможешь, Мирон», — сказал он. Я ненавидела выходить на улицу по ночам, а сейчас, наверное, было уже 9 часов. Мы могли еще добраться до дома Фостеров и попытаться поговорить с Маргарет до того, как главные газеты уйдут в печать. Профессор Шмойер обещал, что если я подтвержу свою гипотезу и напишу достаточно основательную и убедительную статью об аресте, он разошлет ее своим коллегам из других газет, чтобы посмотреть, не повезет ли мне с первой публикацией. Если я права, Маргарет С. Фостер сейчас находилась либо в полицейском участке 20-го района, ожидая новостей о своем муже, либо дома с 2 детьми, плача и не понимая, что происходит и почему его так долго не отпускают из-за простого недоразумения. «Хочешь, я поеду с тобой?» — спросил профессор. Часть меня хотела сказать «нет», но за окном было темно, и мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Согласно досье, дом Фостеров находился в Дайкер-Хайтс, и профессор согласился оплатить поездку на такси, которая должна была обойтись в кругленькую сумму. Во время поездки я впервые почувствовала себя настоящим журналистом. За окном мелькали уличные огни, и я чувствовала, что город — это целая история, которую можно рассказать. Из труб валил пар, похожий на гигантские занавески, свисающие с небоскребов. Мы без задержек ехали по маршруту, выбранному таксистом, и я впитывала в себя воспоминания о городе с его огнями и тенями, таком смелом и таком застенчивым, как будто он хотел, чтобы я раскрыла, что происходит за каждым углом. И в то же время просил мир никогда не исследовать, что он скрывает. Когда мы перебрались на другую сторону, миновав Бруклинский мост, и приблизились к месту назначения, мои чувства стали меняться. Здесь было темно. Здесь скрывалось что-то, что напоминало мне о той ночи в парке. Профессор молчал большую часть пути, но в этот момент он, наверное, ощутил, как мои страхи выходят из своих пещер, потому что вдруг спросил. «Ты простила этого Роберта, того, кто отвел тебя в парк в тот день?» «Что? Смогла ли ты простить его за то, что не смог защитить тебя? Насколько я понимаю, он сбежал, оставив тебя наедине с теми парнями?» «В полиции он заявил, что его избили и обезоружили, но я ничего такого не помню. Помню, он сбежал как трус. У него даже не хватило смелости подтвердить на опознании личность единственного типа, которого арестовали. Я знаю, он указал на кого-то другого, а не на того, на кого указала ты. Потом заявил, что было слишком темно, чтобы подтвердить, и указал на кого-то еще. Я читал отчет. Этим он все усложнил», — сказал Шмойер сочувствующим тоном. «И благодаря ему он на улице. Насильник на свободе. Еще один. Роберт извинился перед тобой?» «Ему потребовалось несколько месяцев. Он появился в дверях класса и прочитал мне строчку из Оскара Уайльда о прощении. Это был самый детский поступок, что я видела от парня за долгое время. Я сказала ему, чтобы он уходил, и я больше никогда не хочу его видеть». «Думаю, этим он пытался помочь себе, а не тебе», — проницательно заметил профессор. «Я так и подумала», —